Глава 23. Жизнь 9. Дыры и котлы. Последние шаги дались тяжелее всего. Очень трудно идти по мертвому болоту, стараясь поспевать за неутомимым Сусаниным, когда видишь, что впереди простирается все та же полная беспросветность. Все одинаково черное, куда ни кинешь взгляд. И то, что дальше сухо, не очень-то радует. Достало до мозга костей. Это был самый длинный в биографии читера переход по мертвой земле и топкой грязи. 5,5 часов сплошной черноты, если таймер не начал врать из-за столь затянувшегося напряжения. Живое существо не способно пребывать на таких кластерах вечно, вот и начали накапливаться проблемы. Складывается впечатление, будто неделю вместо трактора отпахал, прежде чем отправился в столь нелегкий путь. Ну и ночь бессонная тоже внесла свою лепту. Водяной решил, что раз уж гость не любит ждать, то отправлять в путь его надо прямо сейчас. Сусанин, остановившись в шаге от сухой черноты, указал вперед. «Вон, видишь ту горочку?» Читер, уставившись в указанном направлении, прищурился. Восходящее солнце било прямиком в глаза, подробности при такой освещенности разглядывать непросто. Спустя несколько секунд кивнул. «Если ты про вон тот черный прыщ, то да, вижу. Тебе надо идти прямо к ней. Только не переваливай через вершину, не то мало ли, вдруг кто-то издали заметит. Там вообще народ шастать не должен, но всякое может случиться. Обойди стороной и шуруй дальше прямо к солнцу. Через час выйдешь к зелени. Там перед ней чуток грязи будет, но немного, по колено. Я тебе в тех местах уже не понадоблюсь, сам справишься. А уже на зелени вместо грязи ручей увидишь. Хороший ручей, чистый, и дно хорошее с песком. Вот этим песком и отмоешься. Мылом и песком. Запасная одежка у тебя есть, переоденешься там же. Ну а дальше Водяной должен был объяснить, куда идти». «Да, объяснил», — сказал читер и уточнил. «Так ты до конца черноты не поведешь». «Извиняй, нет смысла рисковать. Там уже котел. Там такие, как я, не живут. Скрытность у меня слабенькая, наблюдатели трубача могут издали засечь. Лучше не рисковать. Дорога простая, не собьешься. И за грязь ты понял, шагай там по ней спокойно, она хорошо держит, не завязнешь». Читер протянул руку. «Ну давай, Сусанин. Удачи». Непись, неуверенно ответив на рукопожатие, спросил странным тоном, будто чего-то стесняясь. «А она хоть это... А чего в ней такого?» «Ты о чем?» «Ну, я об... о той девушке, к которой ты все идешь и идешь». «Ты что, и о ней знаешь?» Сусанин ухмыльнулся. «Читер, да про тебя тут каждая собака знает. Уже легенды пошли про то, что какой-то отбитый на всю голову и нереально крутой чувак через весь континент шагает к своей девушке. Не удивлюсь, если эти рассказы уже до нее добрались. Ты ведь, как я смотрю, не очень-то торопливый». «Быстро не всегда получается», — заметил читер, уже разворачиваясь. «Ну скажи хоть, красивая она или как?» — бросил в спину Сусанин. «Мне же интересно». «Я бы сказал, что да. Но это очень спорный вопрос», — честно признался читер. «Я так и думал», — сказал проводник. «Ладно, удачи добраться. Мы с ребятами будем за тебя болеть». Сусанин не ошибся ни с ориентирами, ни с расстояниями. Читер вышел к чистому ручью спустя час. Здесь, без сожаления, избавился от всей одежды. Увы, но тряпье, контактировавшее с черной грязью, лучше выбросить, чем отстирать. Без сильно действующих моющих средств не стоит даже пытаться. А вот живая кожа — дело другое. Минут за 40 оттер всякий намек на пережитое. Разве что волосы остались ненормально жесткими, будто щетка. Хоть на них чернота и не попала, но, видимо, пропитались ее эманациями. Придется вымыть их в горячей воде, да и с хорошим шампунем. Но это осуществимо только в цивилизованных местах, до которых еще надо добраться. Покончив с гигиеническими процедурами, читер присел на бережку, развернул ломоть ветчины, заложенный между пластами хлеба, откусил и, жуя, начал прикидывать расклады. Итак, чат с Мартом не работал и здесь. Это читер выяснил первым делом, едва сойдя с черноты. Водяной говорил, что его люди, выбираясь к границе котла, тоже вызывали пропавшего товарища и тоже с нулевым результатом. Доверять неписью интригану, конечно, можно, но только при условии обязательной проверки. Проверка подтвердила информацию. Значит, с Мартом все еще ничего не понятно. Зато у читера есть полноценная карта котла. Не обновленная, но это не страшно. Серьезные расхождения, если и возникнут, то на обитаемых стабах. Там постоянно что-то строят, переделывают или просто разрушают. Теперь не придется шарахаться вслепую, надеясь выбраться хоть куда-нибудь. Карта – несомненный плюс. Пара контактов, которые дал Водяной, уже плюс сомнительный. Непись сам здесь никому не доверял, а уж читера его мутные связи подведут под монастырь куда быстрее, чем пророка. Он ведь здесь никто и ничто. Миллион в модификаторах, отданные на нужды непонятной организации, бесспорный минус. Совершенно не верилось, что такую прорву денег кто-нибудь когда-нибудь читеру вернет. Честность – хорошее дело, но не до такой же степени. С другой стороны, он потерял лишь половину добра, спрятанного в пустыне. И не факт, что когда-нибудь сумеет вернуться за второй половиной. Дело это не быстрое и опасное. По скудным обмолвкам Водянова, неписи в походе к тайнику и обратно потеряли несколько человек. Ничего удивительного, ведь серые твари даже одиночку, шагающего под хамелеоном посреди ночи, сумели выследить, а уж отряд засечь куда проще. Ладно, этот миллион можно считать выгодной инвестицией. Неписи не убили читера и не сдали охотникам за головами, нанятыми, если не Ромео, так пауками, или кем-то настолько же нехорошим. И даже помогли делом с кое-какой информацией. Плюс кое-кто клятвенно уверял, что это только начало длительного и взаимовыгодного сотрудничества. Стоило оно мешка модификаторов, пока непонятно. Но, к сожалению, читер не испытывал. Деньги, конечно, не маленькие, но в последнее время у него модифицировалось не только оружие, а и система финансовых ценностей. Легко добыл, легко расстался. К тому же это лишь небольшая часть богатства. С собой у него остался целый рюкзак такого добра. И даже не такого, а куда лучше. Ведь ни одного великого на зеленом лугу не оставил. А это самое ценное, что можно найти на серых пустошах. Сверился с картой. Итак. Если и дальше шагать по прямой, километров через 10 выберется из через полосицы мертвых и живых кластеров, устроивших тут настоящий лабиринт. Но жизненный опыт и советы Сусанина подсказывали, что можно вновь вляпаться в черную грязь, и не факт, что она окажется неглубокой. Без проводника там можно сгинуть, и забрать с места гибели сокровища уже не получится. Значит, читер пойдет сложным путем. Он извилист, потому придется шагать раза в три дольше. Но он уже столько времени перевел, что еще несколько часов роли не играют. В эту деревню читер заходить не собирался. Наоборот, специально отдалился от дороги, чтобы не маячить в опасной близости от жилья. Что дыра, что котел, по уверениям Водянова, почти не испытывают проблем с серьезными зараженными. И неписи, и игроки дружно заинтересованы в том, чтобы эти почти изолированные мирки не топтали полчища опасных тварей. Чистят свежие кластеры, устраивают охоты на развитых мертвяков. В общем, следят за порядком. Но опасаться надо не только урчащих созданий. Некоторые говорящие способны дать им серьезную фору. Вот потому читер и старался не подставляться под возможные неприятности, если этого не требует обстоятельства. Уже почти мимо прошел, но замер, расслышав близкий треск. Судя по звуку, работала мелкокалиберная винтовка с несерьезным патроном. Такие у порядочных торговцев даже не принимались и не продавались, потому как спроса нет. Даже бегуна свалить не так-то просто из столь слабого оружия. Попади ему прямо в сердце, и он может успеть добежать и круто тебе навалять, после чего, так уж и быть, свалится замертво. Ну а более опасные твари даже не обратят внимания на смехотворные раны, если вообще получится их ранить. В общем, непонятный звук. Такой можно услышать разве что на свежих кластерах. Цифры, впадая в безумие, палят из всего подряд друг подружке и по подвернувшимся игрокам. но и по зараженным могут открыть огонь, не понимая, что для таких дел смехотворный ствол не подходит. Но этот кластер не свежий, и он на него даже не похож. 5 минут назад читер видел россыпи коровьих костей, обглоданных зубами не самых серьезных мертвяков. У зараженных не хватило сил их раскусить, по виду и запаху понятно, что пиршество состоялось давненько. Ни одна неделя пройти успела. Получается, кластер далеко не новый, но кто-то постреливает здесь из мелкашечки. Это интересно. Любопытство не та черта характера, которая полезна для целостности шкуры, тем более, когда речь идет о подобных ситуациях. Но читер, прикинув разные варианты, решил, что не помешает взглянуть на источник непонятного шума. Глядишь, и из этого выгорит что-нибудь интересное. Источник долго искать не пришлось. Он обнаружился на плоской крыше высокой бетонной коробки, возвышающейся на краю деревни. Какое-то непонятное хозяйственное сооружение, наверх забраться непросто. Вот и приходилось зараженным стоять внизу и жадно урчать, сверля голодными взглядами, одинокую человеческую фигурку, слоняющуюся от одного края до другого. Читер даже приступ ностальгии испытал. Не так давно дважды попадал в схожие ситуации. Один раз мертвяки загнали его на крышу трансформаторной будки, затем пришлось выдерживать осаду на громадном навесе заправочной станции. Сейчас можно лишь посмеиваться, вспоминая, каких усилий ему стоило сохранить жизнь в обоих случаях. Но тогда было не до смеха. Перед читером явный новичок. Его обложили всего-навсего 6 бегунов и 1 лотерейщик, причем слабый по уровню, да еще и без одной руки. Еще один зараженный валялся без признаков жизни. Очевидно, именно он принял на себя значительную часть мелких свинцовых пуль, и этого ему хватило. Но, похоже, патроны у паренька закончились, и, судя по отчаянному виду и хаотичным метаниям, он понятия не имел, что делать дальше. Прицел читер разглядел подробности. По всем признакам начинающий игрок. Не только что вылупившийся, а из тех, которые уже перестали прокачивать удачу методом череды глупых сливов. То есть успел пообщаться с опытными товарищами, и они кое-чему его обучили. Вот только обучили скверно. Надо было объяснить, что если нарвался на мелочь, или беги со всех ног, или разбирайся с ними по-тихому. Мелкокалиберная винтовка – не самое шумное оружие, но ее треска хватило, чтобы приманить почти десяток тварей. Для новичка с ничтожным уровнем или с почти пустыми руками очень опасная ситуация. Если оставить его здесь, велик шанс, что бедолаге придется расставаться с жизнью. Одно из многих, конечно, но все равно неприятно. Но читер не собирался бросать игрока на произвол мертвяков. И дело тут прежде всего не в принципе «помоги ближнему», а в личной выгоде. Он, заглянув сюда на выстрелы, надеялся застать именно такую картину, или похожую. Это именно то, что читер искал. Теперь дело за малым – помочь осажденному. Задача не представляется сложной. Игрок не выстрелит сдуру, потому что стрелять уже нечем, а зараженные столь несерьезны, что можно забить их голыми руками. Сложность в том, что читеру надо не выдать себя как прожженного игрока. А это значит, что придется вспоминать завуалированный совет Водяного и сделать кое-что еще. Эх, как не хотелось приберечь опыт, а пришлось слить весь свободный с дополнительных характеристик и почти 4000 взять с драгоценного запаса общего. И все это для поднятия параметра, которым не планировал заниматься всерьез. Ну а что делать? Слепую шататься по котлу, вызывая Марта раз за разом по чатам, ведь и полный недотепа поймет, что с товарищем не все в порядке, раз 2 недели не объявляется. Придется его искать другими методами, подразумевающими общение с местными игроками. Значит, прочь сомнения и печальные мысли. Опыт потрачен не напрасно. Внимание! Вы получили 60-й уровень скрытности. Разблокированы бонусы от 60-й ступени характеристики. Искажение информации о персонаже. Искажение информации о снаряжении персонажа. Второе интересно. Водяной об этом не упоминал. И читер ударился в эксперименты. С пистолетом разобрался быстро. Изначально он смотрелся так. Пистолет Зигзауэр П-226. Дырокол. Боепитание. Патроны 9,19 мм парабеллум. Состояние рабочее, износ незначителен. Дополнительные приспособления отсутствуют. Специальные свойства, особое оружие ботов. Возможно, гарантирована успешная установка двух модификаторов. Интегрированные модификаторы. Камень Великой Свободы, пронзающая игла, эманация скорости, огненный шок. Свойства модификации. Виртуальный вес снижен на 82%. Параметр сказывается только при переноске и подсчете лимита тайника. В бою при ударе расчет идет от истинного веса оружия. Материалы оружия значительно укреплены, их тяжелее повредить. Ствол выдерживает нагрузки при применении боеприпасов со значительно увеличенными параметрами. Пуля, выпущенная дыроколом, игнорирует любые преграды, защищающие цель толщиной до 11 мм, включая нематериальные. При ранении вызывает вспышку невыносимой боли. Даже легкое ранение способно привести к потере сознания. Предмет привязан. Текущий владелец – читер. Владелец дал предмету имя – дырокол. Отредактировав отображаемый при пристальном взгляде текст, читер получил любопытный эффект. Если сжимал оружие в руке или держал в кобуре, все оставалось по-прежнему, то есть соответствовало истине. Но если положить пистолет на землю и отойти на шаг, некоторые записи становились чуть размытыми. Но это для него, для хозяина ствола. Для всех прочих, судя по всему, в обоих случаях отображалась совершенно иная информация. Пистолет Зиг Зауэр П-226. Боепитание, патроны 9×19 мм парабеллум. Состояние рабочее, износ незначителен. Дополнительные приспособления отсутствуют. Улучшенное оружие. С 50% вероятностью возможно установить один модификатор. Установленные модификаторы отсутствуют. Если верить той лапше, которую читер сотворил, в руке у него ничем не примечательный ствол. Неплохой, конечно, но серьезный игрок такому не сильно обрадуется. Даже информация о привязке исчезла. Что неудивительно, ведь светить тем, что на никчемное оружие потратили несколько сотен спаранов, это лучший способ привлечь к себе повышенное внимание. А вот со всем остальным так просто не разобраться. Допустим, взять винтовку. Сейчас она выглядит так. Самозарядная винтовка АС-50. Убивалочка. Боепитание. Патроны 12,7 на 9,9 НАТО. Состояние рабочее. Износ незначителен. Дополнительные приспособления. Оптический прицел Night Force Beast 5,25 на 56 F1. Специальные свойства. Особое оружие ботов. Возможно, гарантирована успешная установка двух модификаторов. Интегрированные модификаторы. Камень Великой Свободы. Большой кристалл прочности, пронзающая игла, эманация скорости. Свойства модификации. Виртуальный вес снижен на 84%. Параметр сказывается только при переноске и подсчете лимита тайника. В бою при ударе расчет идет от истинного веса оружия. Материалы оружия значительно укреплены, их тяжелее повредить. Ствол выдерживает нагрузки при применении боеприпасов со значительно увеличенными параметрами. Пуля, выпущенная убивалочкой, игнорирует любые преграды, защищающие цель толщиной до 37 мм, включая нематериальные. Скорость пули увеличивается на 143% при сохранении стандартной траектории, присущей данному оружию и данному боеприпасу. Предмет привязан, текущий владелец – читер. Владелец дал предмету имя «Убивалочка». Навести на нее морок, как на пистолет, можно. Только при этом все время придется таскать винтовку с собой. Стоит выпустить громадину из рук, и начнут проступать детали обмана, доступные даже для игроков с ничтожной наблюдательностью. Человек, разгуливающий по поселку со столь немаленькой гаубицей, будет привлекать повышенное внимание. Даже если властями приняты самые либеральные правила ношения оружия. Но и самое неприятное заключается в том, что такой винтовки у новичка не должно быть в принципе. Она ведь даже в самом простом варианте потянет на несколько сотен спаранов. Очень уж велик спрос, а вот предложение наоборот. Если придурку повезет такой обзавестись, он рискует тем, что его подловят где-нибудь неподалеку от стаба. Желающих хватает, а потерять чуть человечности ради такого ствола невелика цена. Так что надо или не светить на людях, или побыстрее продать. В общем, после недолгих колебаний читер принял решение винтовку припрятать. Ее как ни маскируй, во что ни заворачивай, все равно не скроешь. Слишком уж она огромная и очертания характерные. Опытный взгляд сразу выхватит знакомое в бесформенном свертке подозрительной длины. К тому же у некоторых обитателей континента взгляды такие есть, что сквозь бетон заглядывать способны. Жалко, конечно, расставаться с таким прекрасным стволом. У неписей удалось пополнить боезапас, теперь при нужде получится серьезный бой выдержать. Но решение правильное. К тому же оружие никуда не денется, оно привязано, и куда бы читер ни отправился, будет появляться в тайниках поблизости от него. Жаль, что модификаторы так делать не умеют. Увы, но кристаллы не получается привязать. Читер был настолько наивен, что пробовал, но в рюкзаке они не должны были мозолить глаза любопытно. Мало ли что за хлам таскает придурок. Любопытных сенсов среди игроков не так много, и они не любят растрачивать манну на изучение имущества новичков. Если те, конечно, не возбуждают повышенное любопытство, в открытую светя необычными предметами. Исходя из этих соображений, оставил вместе с винтовкой и меч. Он тоже слишком огромный, его тяжеловато прятать от любопытных глаз. Ну и внешний вид такой, что сразу понятно, оружие явно нестандартное. Так что морок все проблемы не решит. А вот топор и габаритами скромнее, и вид неподозрительно эффектный. Форма не без странностей, но это можно легко списать на фантазию обычного кузнеца, а не какого-нибудь гуманоида с вывернутыми коленями. Правда, пристальный взгляд покажет всю подноготную, и сразу станет понятно, что такого оружия у новичка быть не может. Топор доблестного воина народа Шкра-Кцу. Найден в гробнице на черной территории. Усиление отсутствует. Редкое оружие бывших. На оружии можно гарантированно установить два модификатора. С шансом 75% может пройти установка третьего модификатора. На предмете установлено 4 модификатора. Интегрированные модификаторы. Центр физической силы, центр ловкости, центр реакции, большой кристалл прочности. Свойства модификации. Физическая сила плюс 19%. Ловкость плюс 18, реакция плюс 20, удача плюс 19. Материалы оружия укреплены, их тяжелее повредить, заточка держится дольше, даже сильные удары по прочным поверхностям портят ее незначительно. Открытое свойство – нет. Скрытые свойства – нет. Прежний владелец больше не может предъявить на него права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать топор к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать топору имя, и оно будет отображаться для всех игроков. Да уж. Цены на такое оружие стартуют минимум от 25 тысяч в самый базарный день. Уж очень хорошо модификаторы выпали, что неудивительно. Надо не забывать постоянно поддерживать морок, ведь необычная форма оружия будет регулярно привлекать пристальные взгляды. Браслеты под курткой не разглядеть, как и ожерелье. Теперь даже по жаре нельзя разоблачаться, иначе покажешь всем, какие сокровища ты таскаешь. Морок тут тоже не помощник, ведь как ни занижая видимые параметры, не получится скрыть сам факт наличия редчайших предметов. Следующий этап маскировки – это работа над описанием персонажа. Применив на нем свое новое свойство скрытности, читер в проявившемся меню морока нарисовал себе 17-й уровень. Не совсем мелкий, но и далеко не серьезный. Кто-то вроде слегка продвинутого новичка или прилично поигравшего неудачника. Таких на континенте пруд пруди, повышенное внимание столь распространенный образ привлекать не должен. Внешность читер чуть изменил еще в лагере водяного. Очень коротко подстригся, выбрив голову по бокам, а останки шевелюры выкрасил в каштановый цвет. Никакой другой краски у неписи не нашлось, но это вполне устраивало. Теперь остается последний штрих, но его он нанесет чуть позже. Осталось последнее. Ник. Функционал геройского звания позволял добавить, убрать или заменить одну букву или символ. Ч поменял на П. Теперь не слишком наблюдательный игрок увидит Питера с 17 уровнем. Серьезную проверку вся эта мишура не выдержит, ведь идентификатор не изменен. Но на серьезную еще нарваться надо. С сожалением, покосившись на куст, в котором оставил винтовку и меч, читер решительно поднялся и направился к загнанному на крышу новичку. Мертвяки здесь собрались совсем уж никчемные. Они до последнего отказывались замечать приближение свежего мяса. Так и таращились вверх, плотоядно урча. Причем игрок тоже не видел, что подоспела помощь. Продолжал в панике метаться по крыше, ни на что не обращая внимания. Должно быть, его сильно напрягал единственный лотерейщик, как раз пытающийся в очередной раз вскарабкаться по стене. Выше заложенного кирпичами оконного проема столь слабому зараженному ни за что не подняться. Но растерянный новичок уверен, что пребывает в паре минут от неминуемой смерти. Читер остановился в 15 метрах от ближайшего мертвяка. Дальше подходить нельзя, ведь тогда на него очень быстро накинется вся стая. Придется отбиваться от нее, выказывая чудеса опытности, а игрок может оказаться неполным балбесом. Догадается, что для 17 уровня спаситель слишком уж серьезен, вот и конец всей маскировки. Нет, сейчас все должно пройти так, чтобы этот тип ни в чем не усомнился. Если читер пройдет тест, можно рискнуть и дальше пользоваться проверенной в деле маскировкой. Вытащил пистолет, прицелился в пятно на бетонной стене в полуметре от мертвяка, потянул за спусковой крючок. Естественно, никого даже не задел. Зато случилось другое. Мертвяки, наконец, обратили на читера внимание и помчались дружно на легко доступную цель. Лишь те, которые находились по другую сторону от здания, замешкались. А дальше пришлось заниматься тем, чем читер еще ни разу не занимался. Играть роль в спектакле для одного актера и с одним зрителем. Для начала читер не слишком эффективно опустошил магазин пистолета. Всего двоих свалил, но нескольких расчетливо покалечил, резко поумерив пыл. Со стороны это выглядело как не слишком меткая стрельба, где попадание приходится куда попало. Затем, убегая, перезаряжался, снова стрелял и снова косо. Позволил себя сбить с ног, при этом украдкой распорол себе скулу уголком лезвия топора, а затем этим же топором неуклюже изрубил бегуна, назначенного виновником ранения. По мнению читера, играл он бездарно, остается надеяться на невзыскательность зрителя. Покончив с последним мертвяком, читер изо всех сил, делая вид, что вымотан физически и морально, приблизился к зданию и, размазывая по лицу кровь, выкрикнул: «Бегом вниз, пока новые не набежали!» «Я не могу!» — чуть ли не взвыл спасаемый. «Чего не можешь?» — не понял читер. «Спуститься не могу!» «А как ты поднимался?» «Я не знаю!» «Как ты не знаешь? Тебя что туда, с вертолета высадили?» «Да не помню я! Сильно быстро бежал! Помоги мне, пожалуйста!» Да уж, бедолаге и правда крепко нервы потрепало. Он что, по голой стене наверх забежал? Судя по его безумным глазам, запросто. И что теперь делать? Хоть бери, да МЧС вызывай, чтобы на землю вернули. Но, увы, спасателей на континенте нет. Придется своими силами справляться.